Поздно вечером, в день самоубийства, Есенин неожиданно пришел именно к Клюеву. Отношения их уже давно испортились, и они почти не встречались. Вид Есенина был страшен. Перепугавшийся Клюев, по-стариковски лепеча: «Уходи, уходи, Сереженька, я тебя боюсь», поспешил выпроводить своего бывшего друга в декабрьскую петербургскую ночь. От Клюева Есенин поехал прямо в отель «Англетер». Есенин покончил с собой на рассвете. Сперва неудачно, пытался вскрыть вены. Потом повесился, дважды обмотав вокруг шеи ремень от заграничного чемодана, память свадебного путешествия с Исидорой Дункан. Перед смертью он произвел в комнате невероятный разгром. Стулья были перевернуты, матрацы, белье стянуты с постели на пол, зеркало разбито, все кругом забрызгано кровью. Кровью же из неудачно вскрытой вены Есенин написал предсмертное письмо восьмистишье, начинающееся словами: «До свидания, друг мой, до свидания».